Андреа дель Сарто. Андреа дель Сарто, 1486-1530. Итальянский живописец флорентийской школы, представитель высокого возрождения. Андреа дель Сарто женился на молодой вдове. Это было злое существо, к тому же чрезвычайно ревнивое, отравлявшее жизнь великому художнику. До его женитьбы у него было много друзей, которые охотно посещали его. После женитьбы они мало-помалу начали удаляться, пока Андреа дель Сарто не оказался совершенно без друзей и товарищей. Те из его учеников, которые хотели во что бы то ни стало поучиться у знаменитого мастера, должны были выслушивать всевозможные резкости и колкости. Наконец, когда художник заболел, жена покинула его, боясь заразиться.